Состыковавшиеся корабли напоминали голодного клеща и насосавшегося. «Шайтан» и «КМ» были тягачами примерно одного класса, но вместо грузового отсека с полной системой жизнеобеспечения к «Ролкеру» крепился легкий безвоздушный ангар на десяток катеров, что там на самом деле оставалось лишь гадать. Казак принял гостей в своей каюте, просторный, но обставленный предельно просто. Единственной роскошной вещью был письменный стол с резными ножками, на котором лежала стопка потрепанных тетрадей и книг. «Ну, здравствуйте, гости дорогие!» – весело прогудел казак, откладывая ручку, поднимаясь из-за стола и протягивая капитану ладонь. «Ты Славик, верно?» Станислав мысленно поморщился. Казак был моложе его лет на 10, да и вообще капитан не любил фамильярности от незнакомых людей, особенно бандитов. Но руку пожал и кротко поинтересовался. «А тебя-то как на самом деле зовут?» «Для вас я пока казак», – снисходительно рассмеялся усач. «А там посмотрим». Полине он церемонно поцеловал руку, а по Теду скользнул взглядом, понял, что это всего лишь подручный и едва снизошел до кивка. Пилот не стал нарываться и понятливо изобразил мебель. «Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь!» Хозяин кивнул на стулья по ту сторону стола. «Чай, кофе, коньяк? Впрочем, пусть все тащат, а там разберемся!» Казак подкрутил ус, отрывисто бросил в пустоту, точнее в динамик кома на перстне, несколько слов, выдвинул ящик стола и принялся аккуратно перекладывать туда тетради. «Мемуары пишу!» – со смущенной улыбкой творца пояснил он. «Для потомков! Может, даже издадут когда-нибудь». «А почему не на компьютере?» – удивилась Полина. Казак пренебрежительно отмахнулся. «Это не то. Безликий, бездушный шрифт на экране уничтожает все очарование творчества. То ли дело рукопись. Шелест бумаги, скрип ручки, каждая строчка, как уникальный рисунок. Кстати, рисунки там тоже есть. Хотите взглянуть?» «Очень симпатично», – пробормотала девушка, покорно перелистнув пару страниц. В основном уникальные рисунки изображали голых теток с утрированными прелестями. Видимо, мемуары были то ли с любовным, то ли с фантастическим уклоном. «Какая прелестная кошечка!» – в свою очередь умилился усач. «Позволите?» Полина отчаянно уставилась на Станислава, но казак уже перегнулся через стол и легко выдернул у девушки кошку. Увы, ни чихать, ни сворачивать ей шею он не стал. Просто посадил на колени и принялся чесать за ухом, потом под челюстью. Котька-предательница задрала мордочку и громко заурчала. «Кошки любят места с негативной энергией», – не удержалась от шпильки Полина. «Да», – затуманенным взором поддакнул усач, – «у меня много врагов. Надо тоже котика завести, чтобы зло отгонял». «Бери нашу», – предложил Станислав. Видно, слишком поспешно и радостно, потому что с казака разом сдуло всю мечтательность. «Спасибо, но я предпочитаю животных от проверенных заводчиков». Усач брезгливо, как коробку с миной или жучками, спихнул кошку с коленей. «Ладно, давайте по делу. Товар все еще у вас?» «Какой товар?» Несколько минут Станислав с казаком недоуменно таращились друг на друга. Потом лицо работорговца расплылось в ухмылке, и он шутливо погрозил капитану пальцем. «Ну, Славик, хитрован! Не зря тебя Владик расхваливал. Мол, с виду скромняга, а в деле молоток. Теперь понятно, как тебе удалось уболтать эту лысую курицу. Если бы своими глазами не видел, как ты грузился, то поверил бы, честное слово поверил, что ни сном, ни духом». «Своими глазами?» – тупо переспросил Станислав, лишь бы что-то сказать. «А то!» – самодовольно хмыкнул казак. «Мои люди эту взрывчатку 2 недели пасли. Но чертова баба все никак ее со склада не выпускала. Меня уже зло взяло. Эдак чего доброго, товар действительно государственным крейсером улетит. Оттуда черта с два выцарапаешь. Решил сам на рыбий глаз заглянуть, показать сосункам, как работать надо. И почти показал, но вдруг прилетает какой-то хрен с нового бобруйска в старом корыте, и на следующий же день ему товар под самый шлюз привозят». Хрен кисло улыбнулся, с ужасом осознавая, что увяз не то, что глубоко, а намертво. Как там они с Тедом рассуждали? Без проверки их к боссу не подпустят? 3 тонны краденой взрывчатки, и он сам к тебе выйдет. «Да ничего, я не в обиде», – хохотнул казак, по-своему расценив замешательство Славика. «То есть вначале, конечно, пришибить гада хотелось, уже даже прикинули, где этого гребаного мозгоеда можно перехватить без лишнего шума. Но потом Владик маякнул, что ты из наших, сам подлетишь». «Ты ведь из наших, Славик, а?» «Нет», – честно сказал Станислав. Полина торопливо наклонилась, поймала кошку и так ее стиснула, что та сперва заорала, а потом захрипела. «Но очень хочется. Сам понимаешь, на пенсию честному человеку не прокормиться». «Космический десант?» «Он самый». «Серьезные ребята», – одобрил казак. «И по привычке серьезных дел требуете, а не той баланды, что вам система предлагает, а?» Капитан непроизвольно поморщился. Усач попал в больную точку. Милая девочка из службы занятости искренне удивилась, что Станислав не хочет идти ни охранником в мегамаркет, ни сторожем на колбасный склад, ни на курсы дворников. Но тогда ему больше всего хотелось просто отдохнуть, а деньги – смотря чем кормиться. «Получается, что после службы у вас только две дорожки остается. Либо к нам, либо к копам», – закончил казак, внимательно наблюдая за гостем. «Грязи там поровну», – буркнул Станислав. Заискивать перед бандитом, пусть и крупной шишкой, ему было противно, да неестественно это будет выглядеть. Риск тоже одинаковый, зато плата за него разная. В комнату вошел широкоплечий парень в черном обтягивающем комбезе, с коротко остриженными темными волосами и приятным, но невыразительным лицом. «Киборг», – поправился Станислав, с изумлением осознав, что не испытывает к Дексу ни малейшей неприязни. «Ну, киборг и киборг, у них дома такой же». Полина ему даже улыбнулась машинально, как человеку. «Как Дэну», – словно одернул себя капитан. «Но рыжий исключение, которое только подтверждает правила, и с этой черной тварью надо быть вдвойне осторожнее. Именно потому, что она вызывает не страх, а симпатию». Киборг беззвучно, как идеальный дворецкий, поставил на стол поднос, отступил на шаг и замер за левым плечом хозяина. Видно, казак нарочно его позвал, чтобы вселить в воришек должный трепет. Увы, план с треском провалился. Ни Станислав, ни Полина не могли избавиться от ощущения, что киборг просто притворяется машиной, и когда хозяин отвернется, заговорщически им подбегнет. Самообладание гостей одновременно разочаровало и впечатлило казака. «Терпеть не могу этих ублюдков!» – доверительно пожаловался он, берясь за коньячную бутылку. «Богомерзкие твари, созданные для убийства и блуда!» «Тогда зачем он вам?» – удивилась Полина. «Увы», – вздохнул казак, протягивая девушке на треть наполненный бокал. «Приходится идти в ногу с нашим жестоким временем. Если не ты, то тебя. А у вас есть киборги?» «Да», – поколебавшись, признался Станислав. «Пусть знают, что гости тоже не лыком шиты». «Четверка, пятерка», – снисходительно поинтересовался казак. «Мол, откуда у вас что-то посерьезнее возьмется?» «Шестерка». «Что же вы его с собой не прихватили?» – удивился работорговец. «Мы тебе доверяем», – соврал Станислав. «А как же пластер?» «Это именной, я с ним никогда не расстаюсь», – насупился капитан, намекая, что не сделает исключения даже для нового босса. «И правильно», – одобрил казак. «Без оружия, как без штанов. И самому неуютно, и другие не уважают. Ну что, за знакомство?» Бокалы с хрустальным звоном сомкнули бока. Работорговец явно развлекался, играя с космолетчиками в царя-батюшку и благоговеющих от такой чести смердов. А чего ему бояться-то на своей территории, да с такой охраной? Коньяк, похоже, подмешали легкий наркотик, притупивший волнение и развязавший языки. Казак умело направлял разговор в нужное ему русло, но придраться было не к чему. Порозовевшая Полина с заливистым смехом рассказывала, как они в институте резали мышей, Станислав с жаром обличал хапуг интендантов, а Тед признался, что лет в 15 угнал чужой кабайк, чтобы выпендриться перед девчонкой, но на пятой минуте покатушек грохнул его метеозонд, заработав перелом плеча и 3 месяца исправительных работ. Чтобы выдумать легенды с таким количеством подробностей, надо быть суперпрофессионалами, на которых троица не тянула. К тому же казак наверняка успел собрать кое-какую информацию о Славике. Бывший космодесантник, пенсионер, 2 месяца назад занялся транспортным бизнесом и, похоже, сразу прогорел, потому что заложена уже не только квартира, но и сам корабль. Правда, проценты капитан платит исправно. Видно, конопляная делянка выручает. «И сколько же ты, Славик, хочешь за свой груз?» – поинтересовался казак, когда действие препарата ослабело. Капитан неопределенно хмыкнул и пожал плечами. Мол, чем больше, тем лучше, но мы оба прекрасно понимаем, что условия диктую не я. «С одной стороны, глупо платить за то, что я мог взять бесплатно», – принялся неторопливо рассуждать работорговец. «С другой, ты избавил меня от грязной работы. Теперь не мое, а твое личико по полицейским каналам передавать будут». Станислав представил, как Айда со скорбным видом дает показания, а Роджер их записывает, и поспешно допил оставшиеся в бокале капли. Хотя уже догадывался, что и с ними что-то неладно. Это окончательно успокоило казака. Засланный коп будет не терзаться загрызениями совести, а торжествовать, что рыбка клюнула. «Предлагаю такой вариант». Работорговец соединил кончики пальцев, поглядел поверх них, будто это был прицел. «Ты же у нас дальнобойщик, верно?» «Вот за доставку я тебе и заплачу 500. До места. А там, глядишь, еще какую-нибудь работенку для вас подыщем. Мне нужны надежные люди. С ними нынче дефицит». «А что за место?» – насторожился Станислав. «Не бойся, недалеко», – ухмыльнулся казак. «Пару скачков. Лучше бы, конечно, прямо здесь у тебя товар забрать. Но прицеп другим грузом забит. Да и не любит Ивка вакуума. Так что, Славик, сядешь мне на хвост и будешь держаться, как приклеенный. Потому что если отстанешь, без обид, сам понимаешь». «Конечно». Станислав вспомнил, как на одном задании его отряд попал в длинное узкое ущелье, простреливаемое с воздуха, и все, что им оставалось, пробежать ловушку как можно быстрее. Здесь, похоже, было то же самое. «Когда стартуем?» Казак взглянул на часы. Широкий тонкий браслет, ценный как сплавом, так и брендом. «Думаю, часиков через 6. Надо еще кое-кого подождать. А вы куда-то торопитесь?» «Нет». Станислав откинулся на спинку стула. «Просто беспокоюсь, не засечет ли нас здесь кто-нибудь? Все-таки трасса, астероид рядом». «А чего нам бояться?» – фальшиво удивился казак. «Мы же простые космические работяги, с пока что легальным грузом. Сидим, болтаем, кофе пьем. Кстати», – работорговец повелительно глянул на киборга. «Налей нам кофе». «В кружке налей, дебил!» Полина, не сдержавшись, захихикала. Казак брезгливо отставил дымящийся бокал и с досадой бросил. «Поняли, что я имею в виду? И ведь это уже 7, а с 6 я вообще зарекся дело иметь. У меня их несколько штук перебывало, все дрянь редкостная, особенно последняя. Несколько раз хотелось пристрелить, суку. Не зря Декском по них недавно отзывать стало, бесплатно на 7 менять. А вы чего не поменяли-то?» «Да с нашей вроде особых проблем нет», – осторожно ответил Станислав. «И как-то уже привыкли к нему, к ней». «Они в техническом плане барахло полное», – презрительно отмахнулся работорговец. «Тупят, сбоят, половина возможностей до заявленных не дотягивает. Например, в бескислородной атмосфере якобы 17,5 минут рабочий режим держать должны. Брехня, уже на 12-й вылетают». «А как вы это проверили?» – заинтересовался капитан. «Какая-то авария с утечкой была?» «Нет, в полете от скуки по инструкции прошлись», – хохотнул казак. «Полиэтиленовый пакет на башку, скотчем у шеи прихватить и засекай время. Ожоги у них тоже хреново заживают, хотя до 30% кожи должно за сутки восстанавливаться. Кости, правда, прочные, но толку в них при паршивых связках». Как пираты выясняли про ожоги и кости, Станислав спрашивать не рискнул. «А еще, прикинь, руку мне сломал, урод!» Работорговец с болезненной гримасой покрутил запястье. «До сих пор ноет». «Что, киборг напал на своего хозяина?» «Еще чего! Тогда бы его сразу в расход пустил!» «Нет, на тренировке! Якобы не рассчитал силу удара!» Казак нагнулся к Станиславу и доверительно поинтересовался. «Вот тебе, Славик, никогда не казалось, что эти куклы втихомолку что-то там себе соображают, а? Вроде и по программе действуют, не подкопаешься, но все равно находят лазейки, как тебе нагадить!» Станиславу не казалось. Он был в этом уверен, но многозначительно похмыкал и покивал. «Семерки все ж чуток получше будут, а главное, 6 на раз уделывают», – емко закончил казак, вставая. «Не сомневаюсь». Станислав понял, что аудиенция подошла к концу и тоже поднялся. Полина с Тедом тихо восхищались своим капитаном. Глядя, как мужчины пожимают друг другу руки, можно было подумать, что это лучшие друзья. «Учти, Славик, я очень не люблю разочаровываться в людях», – шепнул работорговец, едва разжимая улыбчивые губы. «Так что береги себя». Капитану очень хотелось ответить «ты тоже», но, похоже, казак любил смеяться только над своими шутками. «Мне после этого типа хочется залезть в душ и хорошенько вымыться», — мрачно сказал Станислав, когда троица благополучно вернулась на транспортник. Шлюзы закрылись, и корабли разлепились, повиснув в километре друг от друга. «С антисептическим гелем», — поддохнула Полина. Но изнывавший от нетерпения Вениамин с Михалычем не дали капитану времени на гигиенические процедуры. «Что? Как прошел разговор?» Станиславу очень хотелось сказать что-то неприличное, но пришлось дипломатично начать с хороших новостей. «Кажется, нам повезло. Это не просто связной, а один из работорговцев, если не сам владелец компании. «Значит, просим экстренной посадки, связываемся с полицией, сдаем его?» – оживился Вениамин. Капитан посмотрел на обзорные экраны. Опыт подсказывал ему, что ясень выбран для встречи не случайно. Иначе казак отпустил бы их, либо навязав своего наблюдателя, либо задержав в гостях Полину. Подкупленные охранники дружно поклянутся, что корабль мчался прямо на склады, не представляясь и не отвечая на вызовы, пришлось принимать экстренные меры. А может, к трассе рвануть? Выждать, пока не появится судно посолиднее, и попросить помощи? Или обратно на рыбий глаз? Ролкер разгоняется медленнее их транспортников. Вдруг удастся оторваться? «Пока вы разговаривали, два человека в скафандрах установили у нас на корпусе возле движка какое-то устройство», – ровным тоном сообщил Дэн, по-прежнему не показываясь из-за спинки кресла. «Маяк?» – наивно предположила Полина. «Вряд ли». Капитан попытался думать, как казак. «Если мы внезапно скакнем в червоточину, сигнал прервется, и ищи свищи нас по всему космосу. Скорее всего, это не передатчик, а приемник при мине. Рванет, если пауза между сигналами шайтана слишком затянется». «Михалыч, сможешь отковырять?» «Смотреть надо, что за хня», – задумчиво протянул техник. «Осматривать его под обстрелом будет затруднительно», – снова безжалостно вмешался Рыжий. «Каким еще обстрелом?» Станислав непонимающе уставился на тупую, глуповатую морду Ролкила. «Более безобидное судно трудно представить». «Заплатки на обшивке», – пояснил Дэн. «Вон та и та. По краям слишком большие щели, а эти канавки похожи на направляющие. Похоже, это не заплатки, а заслонки». «Они отодвигаются, и оттуда высовываются стволы», – с досадой заключил капитан. «Умно! Если не знать, куда смотреть, ни за что не догадаешься». «И что теперь?» – жалобно спросила Полина. «Мы так за ними и полетим, как на поводке». «Похоже, выбора у нас нет», – честно сказал Станислав. «А куда?» Релаксационная кошка была уже занята, и Вениамин сцепил руки за спиной. «Черт их знает!» Капитан вкратце пересказал ту часть разговора, которая относилась к делу. «Координаты первого прыжка мы получим утром перед стартом, второго – после станции гашения. Надо придумать, как передать их Роджеру». «Можно попытаться связаться с пролетающим мимо кораблем», – предложил Тед. «Кинуть ему письмо с припиской. Отправить в полицию с первого же порта. Вопрос жизни и смерти». «Рискованно», – поморщился Станислав. «Мы же не знаем, кто будет лететь на этом корабле. Если письмо попадет в руки пиратов, или они перехватят его во время отправки, а если зашифровать, тогда его и Роджер не прочитает. Казаку же достаточно имени адресата, чтобы на всякий случай пустить нас в расход. Помнишь, как насторожился диспетчер ярмарки, когда я ляпнул, что мы от Сакаи? Похоже, от пиратского прошлого у него остались не только связи, но и враги». «То есть вы предлагаете просто так сдаться этой усатой гниде?» – возмутился Тед. «Разумеется, нет», – отрезал капитан. «Мы только притворимся, что сдались, и будем выжидать удобного случая». «Какого?» «Попытаемся послать сообщение либо со станции гашения, либо из точки назначения, либо когда нас, наконец, отпустят». «Но тогда мы теряем груз», – напомнил Вениамин, – «и становимся вне закона». «Думаю, закон нас простит за такую-то добычу взамен». Доктор укоризненно посмотрел на друга, и Станислав тоже вспомнил анекдот про пойманного медведя, который сам не идет и охотника не пускает. «Ничего страшного пока не случилось», – как можно тверже сказал капитан, понимая, что сейчас важнее не измерять глубину задницы, в которую они угодили, а дать команде уверенность, что они оттуда выкарабкаются, а желательно и указать направление. «Казак нам, кажется, поверил, и пока мы будем подчиняться его приказам, нас не тронет. Представьте, что это самый обычный рейс». «Самой обычной миной?» – тонким жалким голосом пошутила Полина. «Что-нибудь придумаем», – пообещал Станислав. Михалыч, который все это время задумчиво смотрел в стенку, будто пытаясь телепатически уговорить мину отвалиться, внезапно встрепенулся и принялся что-то объяснять на невнятно техническом языке, оживленно жестикулируя. «Можно попробовать засечь и скопировать сигнал, который посылает шайтан», – перевел навигатор. «Если удастся его воспроизвести, то мы перестанем зависеть от ролкера». «Отличная идея, Михалыч! Действуй!» – с энтузиазмом одобрил Станислав. «Даже если не выгорит, у техника появится дело, у остальных надежда. Видишь, Полли, уже придумали, не бойся». «Я не боюсь», – еще жалобнее соврала девушка. «Просто у меня немножко живот крутит. Наверное, съела что-то несвежее». «Пошли, подберем тебе что-нибудь от живота», – благородно подыграл девушке Вениамин, уводя ее в медотсек. «Дэн, тебя сменить или до утра подежуришь?» – обратился к навигаторскому креслу Станислав. «Подежурю». В боевом режиме киборг мог неделями обходиться без сна, ограничиваясь 5-минутными выключениями 2 раза в сутки. Да и в обычном ему требовалось всего 3 часа, плюс-минус 20 минут в зависимости от рабочей нагрузки. На транспортнике Дэн привык ложиться и вставать вместе с людьми, и не то чтобы обленился, но обнаружил, что чувствует себя гораздо лучше. Именно себя. Оборудование и так работало без проблем, но сутки бодрствования Рыжий все равно переносил гораздо легче человека. «А мне что делать?» – встрепенулся Теодор. «Спать!» – устало приказал капитан. «Тебе завтра корабль вести. Черт тебе куда и сколько!» «Как-нибудь проведу. Что там сложного-то? На чужом хвосте сидеть!» «Иди, иди! Если вдруг представится возможность улизнуть, ты мне нужен бодрый, собранный, а не какой-нибудь!» Станислав убедился, что Тед ворча утопал по коридору и, наконец, отправился в душ. Пилот убедился, что капитан закрыл дверь и включил воду, и вернулся. Навигаторское кресло опустело, в пультогостиной было темно, только над голографической подставкой дотлевал виртуальный костер. Кучка углей, на которых изредка проскакивали язычки пламени. Света они почти не давали, но маяком притягивали взгляд. Тед подошел поближе и вздрогнул от неожиданности. «Что он вам обо мне рассказал?» Дэн, оказывается, сидел на диванчике, положив руку на согнутое колено и глядя в огонь. Рядом примостилась кошка. «Ничего», – замялся застигнутый врасплох пилот. «Врешь», – уверенно бросил киборг. Тед смущенно поскреб макушку, подошел к диванчику и, подскочив в полоборота, сел на его спинку. «Ничего, что изменило бы наше отношение к одной вредной рыжей морде». Этот ответ Дэн принял, едва заметно расслабил плечи и, не глядя на пилота, тихо сказал: «Я действительно не хотел ломать ему руку». «А зря! Я бы ему даже шею с удовольствием свернул!» Тед закрыл и потер глаза. В них словно песку насыпали, но заснуть парень был еще не готов. «Слушай, а кто он вообще такой? Действительно казак?» «Раньше он себя так не называл. Макс Уайтер, землянин, 37 лет, бывший военный космический дальнобойщик». Пилот удивленно присвистнул. «Как Станислав Федотович?» «Нет, отслужил всего 2 года по контракту и всегда ругался, когда вспоминал армию». «Станислав Федотович тоже ее иногда ругает». «Он при этом не злится, просто сердится». «А какая разница?» «Когда сердятся, то хотят что-то исправить, а когда злятся, кого-то ударить», – с жутковатой простотой ответил Дэн. Кошка внезапно встрепенулась, спрыгнула на пол и забуравилась под диванный ящик. Секундой позже в пультогостиную зашла Полина. «Ты же вроде дежурить должен», – удивилась она. «А ты спать». Тед картинно уронил голову на грудь и всхрапнул. «Я дежурю», – серьезно заверил подругу Рыжий. «Сектор чист. Расстояние до Шайтана 1132 метра. Объект неподвижен, активность на поверхности нулевая. А ты почему не спишь?» «Потому что я у мамы единственная дочь», – тоскливо сказала девушка. «Представляете, как она будет рыдать на моих похоронах?» «Ты же об этом после каждой вашей ссоры мечтала», – хмыкнул пилот, не открывая глаз. «Я мечтала посмотреть, а не поучаствовать». Полина плюхнулась на диванчик между парнями. Лекарство от живота понемногу начинало действовать, или девушка попросту устала нервничать. «Вы Котьку не видели?» «Нет», – дружно открестились приятели, понимая, что иначе им предстоит повторный квест по выколупыванию кошки из ящика. «Дэн, а что насчет того списка для Станислава Федотовича?» – вернулся к разговору Тед. «Ну, куда летала черная звезда?» «Я обработал имеющуюся информацию», – уклончиво ответил Рыжий. «Но ее немного. У меня не было допуска к корабельному компьютеру. И не факт, что хозяин раньше прирабатывал работорговлей, а не занялся ею после катастрофы, потеряв корабль и команду». «Денька, не прибедняйся. Если бы ты ничего не раскопал, то так бы сразу и сказал». «Я часто подсматривал за работой навигатора», – смущенно признался Рыжий. «Даже удавалось посидеть за его пультом, но редко. В рубке почти постоянно кто-то был. К тому же примерно раз в месяц мое программное обеспечение подновляли, и посторонние файлы могли обнаружить. Приходилось все удалять». «Но», – проницательно подбодрил напарника пилот, – кошка зашебуршала в ящике, и Тед поспешно сполз со спинки диванчика на сиденье, чтобы ее заглушить. «Я могу сохранять данные по-разному. Могу записывать, воспроизводить и передавать». Дэн посмотрел на голограмму, и угли разлетелись побелевшими искрами, превратившись в звездную карту. «А могу, ну, просто хранить». «Помнить», – тихо подсказала Полина. «Наверное. «Но это очень ненадежный метод», – сокрушенно заметил киборг. «Ничего, я им всю жизнь пользуюсь, и нормально», – ухмыльнулся Тед. «Так что ты вспомнил?» За последние 3 года «Черная звезда» посетила 108 различных планет и астероидов. Мне удалось восстановить точные координаты 93, а для определения остальных придется покопаться в атласах, ориентируясь на косвенные сведения. Карта сменилась вертокном со списком, но не успели друзья ужаснуться его длине, как навигатор продолжил. Потом я исключил те места, где «Черная звезда» высаживала пассажиров в космопортах, и те, где их встречали представители властей, либо никто не встречал. Большая часть строчек исчезла, остальные потянулись друг к другу, сомкнув разрывы. Нижняя оказалась под номером 39. Потом до меня дошло, что надо учитывать места не только высадки, но и посадки. «Почему?» – ступила Полина от усталости и лекарства. «Потому что официально оформить перевозку партии рабов несколько затруднительно», – терпеливо пояснил навигатор. «Их приходится забирать либо со слабо заселенной планеты, либо в открытом космосе с другого корабля. Так что осталось 17. Хотя вот эту, наверное, тоже можно вычеркнуть. За девушкой приехали 2 вооруженных мужчин, но хозяин спокойно впустил их в корабль и на виду всех торговался об оплате. Наверное, это было что-то легальное, хотя девушка плакала. А вот здесь хозяин...» «Кончай называть его хозяином!» – досадливо перебил пилот. «Тебе самому не противно?» «Так записано в программе». «Можно подумать, ты ее читаешь!» «Я ее учитываю», – серьезно возразил киборг. «Если мои действия войдут с ней в прямое противоречие, она заблокирует импланты». «А как же ты копа ударил?» «Кулаком», – лаконично сказал Дэн, без обработки действия процессором и активации имплантов. Система классифицировала это как непроизвольный мышечный спазм. Но если хозяин прикажет мне не бить его, импланты будут не то что бездействовать, а активно этому противостоять. «И что, неужели нельзя как-нибудь эту программу переписать?» «Доступ к этому разделу есть только у хозяина, производителя и, возможно, хорошего хакера». «Что ж ты Фрэнка не попросил, когда он у нас в гостях сидел?» «А ты бы доверил ему настраивать свой компьютер?» «Еще чего!» – содрогнулся пилот. «Чтобы этот мелкий пакостник в моих папках рылся или какой-нибудь вирус в систему подсадил? Но, выбирая между Казаком и Фрэнком...» «Я был уверен, что Макс Уайтер погиб при аварии. Или, по крайней мере, серьезно пострадал, и мы с ним больше никогда не встретимся». «Стоп! А если Казак прикажет тебе ударить кого-то из нас?» – спохватился пилот. Рыжий снова потупился. «Мне бы этого очень не хотелось». «Это еще что за тайное вече в ночи?» – возмутился капитан, выходя из ванной. «Опять сидите и накручивайте себя вместо того, чтобы отдыхать». «Нет, Станислав Федотович, список изучаем!» – Тед кивнул на вертокно. «Ну-ка, ну-ка!» Заинтригованный капитан подошел поближе. «Так, первую строчку сразу в мусорку». «Почему?» «И 12-ю туда же», – проигнорировал вопрос Станислав. «Там тоже секретная военная база», – уточнил Дэн. «Нет», – выразительно сказал капитан. «Кладбище для не в меру любопытных гражданских. Сколько там осталось, 15? Отсортируй их по расстоянию отсюда». «Точно, Казак же сказал, что мы долетим туда за пару скачков», – вспомнил Тед. «Ну и что у нас в соседних секторах?» «Л-18, «Медуза» и 4-й шанс». Дэн слегка прищурился, и 3 пестрых шара бок о бок закружились на голоподставкой, будто принадлежали к одной системе. 2 последние – кислородные планеты, 1-я – метановая. Все записаны в каталоге как необитаемые и умеренно перспективные. «В смысле умеренно?» – спросила Полина. «Толк при освоении будет, но придется хорошенько пахать или вложиться», – пояснил Птеодор. «Технику там закупить, рабочих нанять, как на самородке». «Но если технику украсть, а рабочим не платить, то перспективы становятся куда более радужными». Станислав задумчиво почесал подбородок, приглядываясь к кружащимся планетам, как к наперсткам, под одним из которых спрятан призовой шарик. «Выходит, лагерь работорговцев может находиться на любой из них?» – уточнила девушка. «Казак мог и соврать». Пилот широко зевнул, чуть не вывихнув челюсть, осторожно ее потрогал, проверяя, встала ли на место. «Сделаем пару скачков, а он скажет, а теперь еще пару, и еще. Или нас вообще приведут на перевалочную базу, где груз заберет другой корабль». «Вот заодно и узнаем, насколько Казак нам доверяет». Станислав глянул на время и повысил голос. «Значит так, Дэн до утра соберет информацию по этой тройке, чем они перспективны и насколько необитаемы, и будем думать дальше, а остальные живо по каютам». «Ага», – Зоолог тоже зевнула. «Сейчас только парни мне котику из дивана достанут и пойдем». Тед с Дэном переглянулись и безмолвно сошлись во мнении, что куда охотнее запихнули бы к кошке Полину.